Из дневника. 1790 год. Итак, он не получил места второго капельмейстера. Но вместо того, чтобы покориться судьбе, этот безумец продал все бывшее в доме серебро и на свой страх и риск отправился во Франкфурт-на-Майне. Там совершалась коронация. И хотя Моцарта не приглашали, он решил попытать счастье у нового императора и заодно заработать деньги во время путешествия. Как он хочет вырваться в прежнюю жизнь? «Сегодня я навестил Констанцу. Эта балаболка охотно мне показала все последние письма мужа. Вот что он писал ей. «Моя любимая, мы великолепно отобедали под божественную застольную музыку. Райское гостеприимство и восхитительное мозельское пиво. Какую великолепную жизнь мы поведем, когда я вернусь. Я мечтаю работать, так работать, чтобы мы никогда более не попали в столь фатальное положение». Замечу, он сочиняет сейчас, не гнушаясь, самым мелким заработком. Он написал ей, что сочинил музыкальную пьесу для часов какого-то мастера. О, если бы это были большие часы, и аппарат звучал как орган, но инструмент состоит из маленьких дудочек. Ах, моя милая, это хвастовство, что в имперских городах хорошо зарабатывают. Люди здесь еще большие крохоборы, чем в Вене. Констанца пожаловалась мне, что сначала он писал ей дважды в день, но через некоторое время письма прекратились. Она вздохнула и сказала мне: «Я слишком хорошо знаю своего супруга. Он опять не смог устоять». «Мой бедный», — я тотчас написала ему сердитое письмо. Длиннейшее послание, полученное в ответ, она с гордостью зачла мне, периодически покрывая его поцелуями. Вот что писал ей Моцарт: «Ты сомневаешься в моем желании писать тебе, и ты меня этим очень мучаешь. Ты должна все-таки знать меня лучше. Люби меня в половину, как я люблю тебя, и я буду счастлив. Когда я писал предыдущую страницу, у меня упало несколько слезинок на бумагу. Но позабавимся, лови. Не видишь? Вокруг летает удивительно много моих поцелуйчиков. Что за черт? Я вижу еще множество. Ха! Три! Поймал! Они прелестны!» «Вы видите, как он раскаивается», — сказала она, вздохнув. «Нет, на него нельзя сердиться». И, покрыв в очередной раз поцелуями грязную бумагу, она продолжила чтение его письма. «Боже, как я стремлюсь к тебе! Я совсем не могу оставаться в одиночестве. Надеюсь, между 9 и 10 июня снова почувствовать тебя в своих объятиях. Я придумал нам новые имена. Я Пункитити, моя собака Шаманацкий, ты будешь Шабле Пумфа! Ха-ха!» Все напрасно. Он неисправим.